Глава 18. Туманный шарик. За утренней едой Гусев сказал: «Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую даль, и, пожалуйте, сиди в захолустье. В ваннах прохлаждаться за этим ведь лететь не стоило. В город они, небось, нас не пустили. Бородатый-то помните, как насупился? Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, а потом...» «А вы не торопитесь, Алексей Иванович», — сказал лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко. «Поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город. Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохлаждаться приехал. Что же, по-вашему, мы должны предпринять?» «Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич. Уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого? Ссориться хотите?» «Нет, не ссориться. А сидеть цветы нюхать, этого и у нас на земле сколько в душу влезет. А я думаю, если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. Это дело надо закрепить». «Чудак вы, Алексей Иванович. А вот посмотрим, кто из нас чудак». Гусев одернул ременной пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились. «Это дело трудное, я сам понимаю. Нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут, конечно, но вы сами видели, на Марсе у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный». «Революцию, что ли, хотите устроить?» «Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем?» «Нет, вернуться и предъявить, пожалуйте, присоединение к РСФСР планеты Марса. Вот в Европе-то тогда взовьются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич». Лось задумчиво поглядывал на него. Нельзя было понять, шутит Гусев или говорит серьезно. Хитрые простоватые глазки его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшедшенка. Лось покачивал головой и, трогая прозрачные восковые лазоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво: «Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда конквистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем. Затем он грабил берега. Да вы, пожалуй, правы. Приплыть к берегу еще мало. Нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир. Какие сокровища? Мудрость! Мудрость! Вот что, Алексей Иванович, нужно вывести на нашем корабле». «Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Нелегкий вы человек». Лось засмеялся. «Нет, я тяжелый только для самого себя. Сговоримся, милый друг». В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги от страха и почтения, появился управляющий и знаками попросил за собою следовать. Лось поспешно поднялся, провел ладонью по белым волосам, Гусев решительно закрутил усы торчком. Гости прошли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома. Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский голос. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие между плоскими шкафами, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов.